Глава 10. Таисия. Она и сама не поняла, как предложила себя в роли возлюбленной Иванова или Борисова. Пока что это была просто идея, которую она, выдумав, выпустила, как птицу в небо, и которую подхватил, поддержал Миша. Так-так, постойте. А этот документ, договор купли-продажи, свидетельство о собственности... Постойте. Я же смутно помню, что подписывал там, в той зеленой комнате, после того, как мне сделали укол. А что, если я ему как бы продал ресторан, а фирму-то свою не продал и ресторан как объект, еще мой? — Может быть и так, — сказала Тая. — Вот Лазарев добудет необходимые копии документов, и мы во всем разберемся. Ты только при чем здесь это? — Да при том, что, быть может, пусть Иванов продаст здание ресторана не мне, скажем, а другому человеку. Иначе эта рокировка покажется следователям, которые будут вести дело об его убийстве, подозрительной. — Интересно. И на кого же вы хотите повесить подозрение? — усмехнулась Виолетта. — Уж не на Таю ли? — Нет, на тебя, Виолетта. Я серьезно. — Вы шутите? А что, если я мошенница какая, и даже на порог вас не пущу и сразу же перепродам его? — расхохоталась Виолетта. — Да мне уже все равно. — Устало, — проговорил Миша. Так уже наказать его хочется. Таисия попыталась представить себе эту схему в действии. Итак, Иванов продает здание ресторана Виолетте. Миша прав. Вряд ли Иванов успел оформить фирму на свое имя, хотя все это нужно будет тщательно проверить. Но если продан лишь особняк, то ничего криминального или подозрительного в продаже его гражданки Виолетте Мясниковой следствие не увидит. Но вызовут они ее на допрос. Спросит, на самом ли деле она купила это здание. И она ответит, мол, да, это я купила. Тогда спросит, а денежки у вас такие большие откуда? И что она тогда ответит? Скажу, что Иванов мне же их и дал, ответила Виолетта и улыбнулась своими лучезарными глазами. Скажу, что я пришла к нему устраиваться на работу. Я же когда-то училась танцам и уже почти устроилась, как он вдруг предложил мне вот такую схему. Сказал, что ему нужно раскидать свою недвижимость на родственников. Но у него никого нет. И вот он предлагает мне. — Просто чужому человеку? — Не верю, — сказал Миша. — Другое дело, если ты скажешь, что была его любовницей. — Я? Любовницей этого людоеда? — воскликнула Виолетта, словно ее только что обвинили в реальном сожительстве с ним. — Думаю, что гораздо логичнее было бы предположить, что это все же я была его любовницей. Осторожно произнесла Тая, глядя на Мишу немигающими глазами, словно пытаясь загипнотизировать его и одновременно успокоить. Все-таки я человек не с улицы, а певица этого ресторана и свидетелей этому много. Вполне закономерно предположить, что Иванов, увидев меня, воспылал ко мне страстью. — Как это не горько признавать, но ты, Таисия, абсолютно права, — вдруг сказал Миша, удивляя всех. — К тому же я могу найти реальных свидетелей, да-да, не удивляйтесь, которые могут с чистой совестью подтвердить, что Иванов приходил по твою, Таечка, душу, что он просил, чтобы я посодействовал ему проникнуть в твою гримерную. Таисия почувствовала, как тошнота подкатывает горло, а перед глазами, словно прокисшее желе, дрожит отвратительное, налитое кровью, мокрое от пота и физических усилий лицо Иванова, его отвратительный большой рот со скалом ящерицы в момент, предшествующий скотскому восторгу и освобождению. И это Миша еще не знает о том, что Иванов изнасиловал ее. Ты должна помнить, я рассказывал тебе об одном наглом типе, который вломился ко мне в кабинет пьяный и потребовал, чтобы я организовал вам встречу, что, мол, тебе понравится или что-то в этом духе. Не знаю, не могу припомнить. Это был он, Иванов? Да, это был он. Думаю, предложенная тобой версия о том, что Иванова мог убить мужчина, женщину которого он пытался, скажем, изнасиловать или что-нибудь в этом роде. Да, я закрыла глаза, пытаясь вспомнить, кто же находился в момент, когда Иванов реально насиловал ее поблизости от гримерной. Быть может, кто-то из официантов видел, как он вошел к ней, или слышал, как она кричала, обзывала его, обвиняла его, а потом и снова закричала, но уже от боли и отвращения. Или кто-то вообще точно знает о том, что произошло вчера в гримерной. Почему-то только сутки спустя после всего пережитого кошмара она подумала об этом. Вероятно, ее разум, подчиняясь инстинкту самосохранения, не счел необходимым хранить в себе все подробности, возможные ассоциации, которые могли быть связаны с ее окружением в тот тяжелый для нее момент. К тому же, разве не распрощалась она вчера навсегда с рестораном и своей прошлой жизнью? Сейчас же, когда появилась возможность вернуть себе все то лучшее, что было у нее связано с преферансом, ведь вернулся из небытия из ада Миши, и снегом на пылающую голову упала прекрасная Виолетта с ее невероятными миллионами и желанием восстановить вселенскую справедливость. Почему бы не отнестись к этому серьезно и не попытаться найти реальных свидетелей ее унижения? Да, вполне вероятно, что о том, что произошло с ней в гримерной, узнает Миша. Да, это гадко и мерзко, но это произошло с ней. И если он хотя бы немного любит ее, то должен в первую очередь испытывать к ней сочувствие, а не презрение. А о том, что он ее любит, Миша сказал ей сегодня ночью, когда Таисия проснулась за полночь и вышла из своей спальни на кухню, чтобы выпить чаю. Вернее, чтобы, оставшись одной, в полной тишине этой удивительно огромной квартиры, непонятно как связанной с таинственной Виолеттой, осмыслить все, что с ними происходит. И вот когда она подогрела воду, чтобы приготовить себе чаю, в кухню заглянул Миша. У меня такое чувство, будто бы я умер и перенесся в какое-то другое измерение, пространство. Сказал он быстрыми и легкими шагами, приближаясь к ней и обнимая ее. При этом он часто дышал и сильно дрожал. Видимо, этот его порыв страсти или нежности к ней дался ему нелегко. «Я так люблю тебя, Таечка. Просто умираю, пожалуйста. Если я не противен тебе, если ты веришь, что я смогу сделать тебя счастливой, стань моей женой». И принялся мелко-мелко и нежно-нежно целовать ее руки. Разве могла она сказать ему, что никогда прежде не воспринимала его как мужчину, не видела себя с ним в одной постели, хотя как друг, как надежный и преданный друг он был просто бесценен? А что, если согласиться связать с ним свою судьбу и попытаться полюбить его? А что, если этот немного женственный, изнеженный и своеобразный человек когда-нибудь откроется ей с другой стороны, и она полюбит его, пожелает его? Вместо ответа она обняла его и прижалась к нему. Возможно, он воспринял это как ее положительный ответ, но, может, просто решил, что она еще не готова ответить ему. В любом случае, им обоим в эту ночь было на кухне как-то особенно хорошо и спокойно. Они выпили чаю и вернулись в свои постели. В разные постели. Миша, она вернулась в реальность. Посмотрела на Виолетту, сидящую напротив нее за столом и поедающую котлеты. На Мишу, застывшего с немым вопросом во взгляде, и сказала то, что должна была сказать ему еще ночью. Иванов меня изнасиловал вчера. В гримерной. А Виолетта подобрала меня на улице, когда я лежала там без сознания. Теперь понимаешь всю степень моего желания убить его, уничтожить. Подозревала ли она, что Миша заплачет, услышав такое? Закрыв глаза, будет сидеть за столом и раскачиваться, пытаясь понять, что значит это событие для него самого. — Миша, может, хватит уже? — поморщилась Виолетта. — Мужчины как бы не должны плакать. А вы, наверное, думаете, и чего это мы решили этого Иванова пришить, да? Только из-за вас и вашего ресторана? Да он отморозок, нелюдь, ему не жить. А что касается технического исполнения, то все правильно. Оформим ресторан на Таисию, подкинем улики Борисова домой, все хорошенько обдумаем, сделаем так, что у Борисова будет мотив для убийства Иванова. Скажем, та же соседка Зоя Григорьевна подтвердит, что не раз видела, как Борисов приставал к тебе, когда вы сталкивались с ним в подъезде. Вы же соседи. Что вы оба так смотрите на меня? Хотите сказать, что я полный бред несу? То, что он мой сосед, даже хорошо, — проговорила Тая, понимая, что, возможно, только так можно будет отвести подозрения, связанные с убийством Иванова, от Миши, Виолетты и себя самой. Думаю, вы не будете против, если я все-таки посоветую с Лазаревым. — Нет, — одновременно произнесли Миша и Виолетта. — Лазарев хороший мужик, я его знаю. «Ему можно верить, я уже говорил», — сказал Миша. Виолетта ушла в свою комнату, Миша с Таисией остались одни. «Ну что, Миша, уже не хочешь жениться на мне?» — спросила та, испытывая страшную душевную усталость. «Ты не понимаешь. Не понимаешь». Он подсел к ней поближе, взял ее руку в свою и поднес к губам. Ведь это же я во всем виноват. Я. Мне надо было отреагировать еще раньше на его угрозы. Они же предупреждали меня. Но я не думал. Не думал, что все это может быть так серьезно. И разве я мог предположить, что он убьет моих родителей? И на что ему сдался мой ресторан? Я не знаю. Думаю, что у тебя была возможность у него спросить. Я трус, Тая. Я не смог вообще с ним разговаривать, я слишком быстро сдался. Мне нужно было раньше позаботиться о своей охране, обратиться в полицию, наконец, поднять все свои связи, тем более, что почти каждый вечер в моем ресторане отдыхали такие люди, которые могли бы запросто пробить этого Иванова. Узнать, чем он дышит, откуда он и что ему нужно. Генералы, полковники, словом, такие, мягко говоря, непростые и серьезные люди кушали в моем ресторане кулебяку и слушали твои романсы. А я ничего не предпринял. Если бы я... Миша, прекрати! Не выдержала уже Таисия. Со слагательным наклонением ничего не решить и тем более не исправить. Ты очень страдала. Он нежно поцеловал ее за ухом. Ты можешь мне все рассказать? Ей почему-то хотелось ударить его. Может, она и ударила бы его без причины, инстинктивно, как человека, случайно дотронувшегося до ее оголенного нерва, если бы не вернулся Петр с Леной Борисовой. Виолетта встретила их в дверях. Она рассматривала Лену так, что та и стала даже как-то неудобно. Хотя, быть может, она просто хотела оценить побои, которые той нанес муж. Лена на самом деле выглядела не лучшим образом. Распущенными русыми волосами, доходящими до плеч, она явно хотела скрыть разбитое лицо, половина которого была синей, желтоватыми пятнами, а белок левого глаза налился кровью. Плюс ссадины, припухлости на скулах. Глядя на нее, Таисия потрогала и свою припухшую разбитую губу. Миша, посвященный в историю Лены, оценив ситуацию в общем и, как поняла Тая, среди окружающих его лиц, остановившись на единственном, более-менее счастливом и жизнерадостном, предложил всем выпить чаю, а заодно послушать игру Петра. Предложение могло бы показаться абсурдным, если бы все, за исключением, конечно, баяниста, находящиеся в тот момент в квартире, не испытывали одно, словно общее чувство уныния и безысходности. — Вы уверены? — Петя посмотрел на Виолетту, на Таисию, как бы спрашивая их, действительно ли подходящий момент для музыки, тем более, что просьба-то исходила от Миши, которому он как бы не подчинялся. — Да, Петя, неси свой баян, глядишь, и солнышко проглянет, — сказала Виолетта, и Таисия, по выражению ее лица и какому-то отчаянию в голосе, поняла, что она сейчас испытывает не самые радостные чувства, взвалив на свои хрупкие плечи груз ответственности практически за всех присутствующих. — Я мигом. Он вернулся так быстро, словно баян стоял за входной дверью на коврике. Черный глянцевый инструмент, могучий, загадочный, который Петя устроил на своих худых, обтянутых джинсами коленях, никак не вязался с его веселым и каким-то легкомысленным образом. — Прокофьев, шествие кузнечиков! — было объявлено им торжественно и как-то так смешно, по-детски, что даже Миша улыбнулся. Через несколько минут все сидели за столом, пили чай, лакомились яблочной, приготовленной Мишей шарлоткой, и слушали игру Пети на баяне. Таисия не сразу заметила появившуюся в дверях кухни темную фигуру. Невысокий худой мужчина в черной куртке и в черной вязаной шапочке стоял за спиной увлеченно играющего Петра и смотрел немигающим взглядом на задумчиво рисующую чайной ложкой на столе невидимые узоры Виолетту. Миша, увидев незнакомца, напрягся. Брови его нахмурились. Он уставился на свою пустую чашку и был похож в эту минуту на человека, приготовившегося к смерти. Лена же вообще зажмурилась, испугавшись, предполагая, что это пришли по ее душу. К счастью, Виолетта, внезапно, словно почувствовав нервное электричество в воздухе, подняла глаза и, встретившись взглядом с гостем, мгновенно подскочила и, пробормотав, обращаясь к Таисии, что-то вроде «все нормально», выбежала из кухни. Все услышали, как хлопнула входная дверь. «Юмореска! Дворжик!» Весело и даже игриво объявил свой следующий музыкальный номер Петр.